Вскоре он встал, поцеловал ей обе руки, затем обе ноги в замшевых комнатных туфлях и молча прошел в другой конец комнаты, где некоторое время стоял к ней спиной. После нескольких минут молчания он повернулся и снова подошел к ней. Она уже сидела на своем старом месте у камина. «Теперь вы наверняка возненавидите меня», — произнес он тихо и обреченно. Она бросила на него быстрый взгляд. «С чего бы мне вас ненавидеть?» — спросила она. «С женщинами всегда так бывает», — сказал он и тут же спохватился. «Я хочу сказать, женщины все воспринимают иначе. У меня нет ни малейших оснований вас ненавидеть, тем более в эту минуту», — ответила она негодующе. «Да, я понимаю. Я все понимаю. Вы страшно добры ко мне», — воскликнул он с отчаянием в голосе. Только вот ей было невдомек, из-за чего он расстроился. «Может быть, вы все-таки сядете?» — сказала она. Он глянул на дверь. Он такой пройдоха, несмотря на весь этот внешний лоск. Так и ждет, чтобы сделать нам какую-то гадость. «Мне кажется, люди были так недобры к нему», — возразила Конни. «И ты еще удивляешься. Думаешь, он только и делает, что совершает благие деяния?» «Я думаю, он способен на великодушные поступки». «По отношению к кому?» «Ну, я не знаю. Вот то-то. Боюсь, ты путаешь беспринципность с великодушием».